Чистку эту следует делать раз в году, лучше в январе-феврале, когда завозят к нам все цитрусовые одновременно. Такова методика Уокера, человека, который разработал целое учение о лечении соками. Уж он-то знал о существовании мандаринов, но в практику ввел именно грейпфруты, лимоны и апельсины. Поэтому лучше никаких отклонений от данной рецептуры не допускать. Внимание! Жидкость необходимо делать каждый день заново, чтобы она была свежей с утра. Эту процедуру следует проводить после того, как вы уже почистили свою печень, для того, чтобы избежать даже намека на аллергию цитрусовыми. Думаю, не следует особенно подчеркивать ввиду ясности темы, что все три вида цитрусовых должны быть вполне созревшими, а не той зеленью, которую предусмотрительные хозяйственники заготавливают впрок, надеясь на дозревание плодов во время путешествия через океан. У меня нет сведений о том, как подобная процедура лечит вздувшиеся лимфатические узлы. Но, во-первых, она значительно облегчает общее самочувствие и, следовательно, помогает организму бороться с недугами, где бы они ни прятались. А во-вторых, возникает аналогия. Разве удаление болезнетворной грязи из гланд, например, не ускоряет их выздоровление, достигаемое комплексом дружественных мер? Сейчас мне хочется поведать о почти забытом способе растворения разного рода опухолевых образований в организме и ликвидации геморройных узлов, пришедшим из Белоруссии. Для реализации его необходимо купить или заготовить около пуда проса. Не пшена, а именно проса, так как решающую роль здесь играет, очевидно, именно оболочка крупяного зерна. Затем надо взять 3-литровую банку и засыпать ее этим тщательно промытым зерном примерно на 1/3. Промытая проса заливается водой, либо родниковой, либо дистиллированной, либо кипяченой, во всяком случае хорошо очищенной. Талая вода в данном случае не годится, так как она явится через некоторое время источником для активного размножения бактерий ввиду чудесных биологических свойств ее для любого живого организма. Итак, банка залита водой, и в таком-то вот виде она должна при прохладной температуре и не на свету настаиваться 4 суток. После этого вы начинаете за полчаса до еды выпивать по стакану просяного настоя. Этой банки хватит вам примерно на 4 дня. Следовательно, заранее вы должны заготовить уже новую банку, так как вся процедура будет продолжаться в зависимости от вашего самочувствия 3-4 недели. По окончании ее вы обнаружите, что у вас исчезли геморройные боли, а это очень существенно для женщин, перенапрягшихся во время родов, и для тех деловых людей, которые вынуждены по много часов подряд сидеть неподвижно на одном месте, да еще при уродливом питании, которое в их погоне за калорийностью вызывает у них запоры. Вообще, следует указать на некоторые чудесные свойства проса. Недаром же перепелка, небольшая птица, которая питается преимущественно просом, является дважды рекордсменом среди птиц. Во-первых, эта малая птаха живет более века, если, конечно, ее не подстрелят. Во-вторых, ей же принадлежат абсолютные рекорды беспосадочных перелетов через океаны, в отличие от других птиц. Она может лететь, не нуждаясь в промежуточных финишах. Такая вот сила, до конца еще биохимиками непознанная, сокрыта в крошечных зернышках проса. Удивительная мощь другого, правда, рода содержится в листьях лаврового листа. Существует немало различных способов растворения солей, выступающих на наших суставах. На мой взгляд, наиболее эффективен тот, где основным компонентом является наш бесценный лаврушка. Если нас мучает остеохондроз, то следует закупить несколько пачек лаврового листа дозировкой в 25 граммов, цена 20 копеек. В первый день с утра мы кладем половину пачки лаврового листа в эмалированную кастрюлю и заливаем ее 300 граммами воды, доводим до кипения, после чего кипятим еще 5 минут в бурном клублении воды. После этого снимаем кастрюлю с воды, укутываем ее в газеты, в одеяло, накрываем сверху подушкой и томим таким образом 3 часа.